По мнению мыслителей-ведантистов, вся Вселенная состоит из одного вещества, которое они называют Акаша. Все нас окружающее, все, что мы воспринимаем зрением, обонянием, осязанием или вкусом, все это только дифференцированное проявление этой Акаши, тонкой и всепроникающей первичной материи. Все, что мы описываем как твердое, жидкое или газообразное, все формы, образы, тела, земля, солнце, луна, звезды, все состоит из этой Акаши.